Глава 13. Никогда, наверное, не привыкну к зрелищу пустых населенных пунктов. Подобрались почти вплотную, а ни одного пустыша не увидели, хотя в городе их должно быть немало. И от этого еще страшнее. Лучше бы они тут толпами ходили, чтобы их видеть и пробираться мимо, чем так, когда не знаешь, где они прячутся и откуда вдруг вылезут. И радаром не достать. Тут метров 100 до ближайшего дома. А еще бесит, что эти заросли превратили в сплошную мусорную свалку. Воняет вокруг так, что не пройти. Бутылки пластиковые и всякая хрень кругом. Приятный у них вид из окна, ничего не скажешь. Пакеты даже на деревьях висят. Вроде не видно никого. Доставай свой ПП, навинчивай глушитель, с ним дальше пойдешь. А чем этот плох? Показала на свой калаш. Да всем хорош, просто ПП-2000 тише работает, если кого тихонечко придется. Пальцем по шее провел, то им будешь. На остальных моего кошмара хватит. Успеешь, если что, оружие поменять. Подождал, пока сменит оружие. Сейчас рывком к домам, если во дворе никого, нужно будет в подъезд какой-нибудь попасть, повыше забраться. Найдем квартиру открытую и уже с высоты осмотрим округу нормально, а то слишком тихо здесь. Шельма только кивнула молча, продолжая внимательно по сторонам смотреть. Тоже эта обстановка давит. Добежали до ближайшего дома и без проблем просочились во двор, укрывшись за кустом сирени. Осмотрелись. Обыкновенный двор, возле подъезда в лавочке, за которыми разрослись кусты сирени, под некоторыми окнами клумбы с цветами. В центре двора растут липы, под которыми поставлена беседка. Но в основном все центральное пространство занимает детская площадка. Что особо умилило, засыпанная щебнем площадка. Крепкие детки тут были. Как только во двор пробрались, проверил радаром вокруг и понял, что в городе я использовать в том же режиме, что использовал в лесу, не смогу. По мозгам бьет не слабо. В лесу и на дороге я ощущал живых в одном направлении. В бункере что-то экранировало, даже за ближайшей стеной слабо ощущал их. Здесь же живые в квартирах были, пускай немного, но проблема в том, что они вокруг и на разной высоте, вернее, этажах, и даже кратковременное применение дара меня не слабо дезориентировало. Нужно будет постепенно привыкать к таким ощущениям, а то после проверки в людном месте мозги и вскипели. Теперь опять рассчитываю только на естественные органы восприятия. Во всяком случае, в городе, и пока не привыкну. Может, дальше пойдем, пока никого нет? Нет уж, лучше осмотримся сначала. Ищем квартиру повыше и с окнами на ту сторону, чтоб нормально осмотреться можно было. Проскочив двор, нырнули в крайний подъезд. Постояли, послушали. Вроде тихо, только легкий запах тухлятины чувствуется. Прикрыл за собой дверь железную, чтобы сзади никто не подобрался, и, стараясь не шуметь, проверил двери на первом этаже, пока Шельма лестницу контролировала. Заперты все. На втором этаже кого-то потрепали неслабо. Стены все в крови, на полу ошметки кровавые валяются, но самого тела нет. Или сам ушел, или утащили куда-то. Но куда? Следов крови ниже и выше нет. Испарился, блин. Но теперь хоть понятно, откуда воняет. На третьем этаже повезло. Дверь в квартиру открытая попалась. Просочился внутрь, держа оружие наготове, осмотрел комнаты. Никого. Только в туалет дверь не открывается. Подергал ее заперто, но изнутри ни звука. Больше попыток не делал, так как в квартире тоже попахивало. Кто-то замкнулся там и помер недавно. Воняет еще не сильно. «Давай другие квартиры проверим. Тут воняет». Стоит, лицо рукавом закрывает. «Подожди, сейчас осмотримся и, может, сразу дальше и пойдем. Ты лучше в шкаф загляни. Может, что подберешь себе на замену». «Я тут ничего брать не буду. Тут же провонялось уже все». С возмущением на меня посмотрела. «Тогда жди», – пожал плечами в ответ. Сам к окнам прильнул, принялся осматриваться. «Все-таки есть пустыши на улице, в стороне стоят, покачиваются, а то я уже забеспокоился, что кто-то съел их тут всех. Тогда по барабану на штаны и магазины драпали бы отсюда куда подальше». Полностью пустой город меня напрягал куда больше, чем с бродящими мутантами. «Может, на крышу поднимемся? Оттуда вид лучше?» «Да, ты права, вид лучше. Там нас издалека все увидят, и мы сразу поймем, куда они все попрятались». «Это ты меня сейчас дурой так назвал?» «Да нет, ты красивая. Не смешно ни разу». «Раз не смешно, пошли дальше подъезд проверим. Если не подберем тебе ничего, то пойдем по магазинам». «Не только мне, но и ты тоже себе вещи хотел». Оставила за собой последнее слово. Вполне ожидаемо, ничего не подобрали. Да и квартиры практически все были закрыты. Всего в две еще попали. Но ничего полезного для себя мы там не нашли. Благополучно покинув подъезд, мы также спокойно пересекли следующий двор, а потом застопорились. Два пустыша в следующем дворе. Пока они нас еще не увидели, стояли на противоположной стороне двора к нам спиной, на закрытую дверь в подъезд смотрели. Может, жили тут раньше, вот и пришли домой. Была возможность тихо проскочить или по другим дворам их обойти, но я решил по-другому. Пусть шельма свое оружие не только носить начинает. Одно дело морду кому набить, другое – хладнокровно убить, пусть уже и не человека. Но выглядят-то они как люди, не изменились еще, у одного только штанов нет. Если не сможет, то вернемся в посадку, обойдем город, как вначале и планировали, и, оставив ее с вещами, сам потом пойду. Но это уже завтра. Сегодня, если все нормально будет, успеть бы до темно город проскочить. «Видишь тех твоих?» В ответ только посмотрела на меня удивленно. Уже несколько минут на них смотрим. «Они нас заметили. А раз у тебя самое тихое оружие, то тебе и упокаивать. Они ж спиной к нам». Но я уже вышел на открытое место и похлопал негромко в ладоши. Опять услышал, как шельма высокой речью выражается, а пустыши с радостным, даже не урчанием, а повизгиванием, устремились в нашу сторону. Лидировал в этой паре голозадый, ощутимо вырвавшись вперед, и, что интересно, оба побежали вокруг по дороге, а не напрямки через газон. Изображая беспечность и всем своим видом показывая, что не собираясь вмешиваться в ее разборки, отошел чуть назад, чтобы быть у нее за спиной, но готовый в любой момент подстраховать, если у нее не хватит духу их ушатать. Все еще ругаясь, шельма тоже вышла из-за угла и, вскинув ПП-2000 к плечу, замерла. Я думал, все, не решится выстрелить. До первого уже метров 20 осталось. Достал томагавк и подошел к ней ближе, чтоб перехватить бегуна, а то на такого патрон жалко тратить, а на пистолете глушителя нет. Но она меня приятно удивила. Подождала, пока он приблизится на 10 метров, и двумя короткими очередями уложила его, как и второго, когда он приблизился. Перехватил ствол рукой, когда она поворачиваться ко мне стала со все так же вскинутым к плечу ПП. Отвел его в сторону и вниз. Повернув ко мне свое бледное лицо с расширенными глазами, прошипела мне. «Я тебя на месте этого голова представила и только тогда выстрелила». «Вот и хорошо, «Представляй дальше, но работу закончи». Протянул ей свой нож рукояткой вперед. Посмотрела на него, как на какую-то гадюку. «Ты охренел совсем?» «Ты давай заканчивай работу. Ничего не охренел. Представь, что у меня занозу вырезаешь». Вложил нож ей в руку и подтолкнул к мертвякам. Посмотрев на меня, резко развернулась, подошла к первому телу, чуть постояла, но все-таки принялась вскрывать споровый мешок. Не знаю, что она там себе представляла, но я не хотел бы на месте тела оказаться в этот момент. На второго ее не хватило. Не дойдя пары шагов, резко свернула к клумбе и стала удобрять ее. Да, не хватило запала, хоть я ее специально из себя выводил, но ничего. Начало положено, а вскоре повторим для закрепления результата. Только уже не так явно, а то еще на мне и закрепит этот результат. Подобрал нож, который она выронила, и, оглядываясь по сторонам, вскрыл споровый мешок у второго. Пусто, как и у первого. Убедился в этом, когда разжал руку шельмы и забрал у нее кокон, что она достала у него. Подхватил ее под локоть, потащил в подъезд. Нужно квартиру найти, чтобы она в себя там пришла, а не ждать посреди двора, пока еще кто-то объявится. Пришла в себя. Двигаем дальше или хватит на сегодня и вернемся в посадку. Наблюдал за обстановкой во дворе, пока она из 5-литровой баклажки с водой, что на столе на кухне стояла, умывалась и в себя приходила. Услышал, что притихла, обернулся к ней. Сидит на стуле и смотрит на меня непонятным взглядом. «Что?» «Ты знаешь, что, глядя сейчас тебе в спину, у меня было огромное желание тебя пристрелить». «А как же твои слова про «не ударю в спину и не предам»?» «Думал я об этом, но я ее оружие разрядил и на предохранитель поставил, так что пока она бы затвором щелкала да с предохранителя снимала, успел бы среагировать. Не пришлось, чего я в душе опасался, поэтому и спиной к ней постоянно стоял, чтоб убедиться». «Только это и сдержало. Но двинуть тебя хочется очень сильно», — с искренним сожалением проговорила она. «Идем дальше. Достало меня уже в таких штанах ходить». Штаны их вправду неплохо так по шву сзади лопнули, успел заметить, пока умывалась. «Как выберемся в безопасное место, двинешь, я даже сопротивляться не буду, а пока заряжай оружие и пошли дальше». Посмотрев на меня, прищурил глаза, догадалась о моей проверке и, не спуская с меня взгляда, резко передернула затвор на своем оружии, на что я никак не прореагировал, молча пошел к выходу. Я всегда был против и не понимал, зачем женщин берут в военные. Мне кажется, что это мужское и только мужское занятие. Это наш долг перед теми же женщинами и детьми, которых мы обязаны защищать и умирать ради этого, как и убивать других ради их спокойной жизни. Тоже наш долг и обязанность, никак не женщин. Но этот мир диктует совсем другие условия, и чтобы та же шельма здесь выжила, придется ей становиться сильнее, как она того и хотела, и желательно побыстрее. Ради этого я и устроил это все. И как бы мне этого не хотелось, еще не раз устрою в ближайшем будущем. Так что пусть обижается, пусть что хочет делает, но убивать и потрошить монстров она научится быстро. Дальнейший путь никаких неприятностей не принес. Вполне успешно лавировали между домами, искали магазины, но пока безуспешно. Встретился продуктовый. Прошли мимо магазина хозтоваров и бытовой химии. Попалась на глаза швейная мастерская, но там нам тоже нечего брать. Держала в постоянном напряжении и малое количество упырей. Не может в таком городе их так мало быть. Практически не попадались на нашем пути. Всего несколько раз их обходили. При виде пустышей шельма с меня взгляда не сводила, ожидая очередной пакости. Нашли, но не магазин. Пройдя насквозь очередной двор, практически уперлись в толпу пустышей. Пришлось в темпе драпать назад и обходить по дуге это столпотворение. За и перед решетчатым забором, ограждающим территорию школы, толпилось немалое количество упырей. Видимо, со всего района тут собрались, поэтому и встречалось их так мало. «Чего они тут собрались?» – шельма шепотом интересуется. «Да кто же их знает? Если в самом начале после перезагрузки, я бы еще понял, а сейчас...» Недоуменно пожал плечами. «Куда дальше пойдем?» «Вот и я думаю, куда дальше? Или назад возвращаться и по дуге эту территорию обходить, или...» Оглянулся за спину. Метров на 150 пустырь тянется, за которым пробегала дорога, и сразу за ней начиналась застройка из 4-этажных домов. Туда податься. Микрорайон строили, но не достроили. Дома до дороги не дотянули. Вот и образовался пустырь. Чуть в стороне, правда, заправка стоит. А так пустота вокруг, далеко видно. «Через заправку на ту сторону пойдем. Может, там что полезного найдем». «Надеюсь, они все тут собрались, и дальше у нас все так же спокойно пройдет». «Не каркай, ворона». «Я не глазливая, так что не бойся». С усмешкой посмотрела на меня. Быстро она в себя пришла, а только что с ужасом на толпу смотрела. «Пошли, не глазливая, время идет, и не расслабляйся сильно, а то, я смотрю, тебе нравится, начинает это приключение». «Ну и что? Всегда фильмы ужасов и триллеры любила». «Вот цапнет тебя за твою очаровательную задницу упырь. Будет тебе триллер». «Ты на мою задницу не засматривайся. Иди вперед давай, шатун». «Точно, ожила язва». «Все равно язык придержи, глазливо или нет. Обиду накликать недолго. Молчи». Сразу задавил все возражения. «Просто не расслабляйся и внимательно смотри по сторонам. Идем». «Идти и вправду нужно. Оттуда темноты тут дотянем, придется в городе ночевать». Успешно перебрались на другую сторону дороги и уже вдоль нее, укрываясь за крайними домами, пошли дальше. Я еще несколько раз пробовал радаром округу прощупать, но зарекся чистить так. Легче не становилось, все так же по мозгам бьет. После крайнего раза вообще голова слегка заболела. В более безопасном месте буду привыкать, а еще лучше со знахарем пообщаться. Может, подскажет, что путевое. Куда-то мы пришли. Вошли в угловой двор, видать, перекресток впереди и в доме, что напротив нас, пандус для разгрузки товара на полдома тянется. На первом этаже с той стороны магазин немаленький должен быть. Смотрю в сторону гаражей и сараев, что слева от нас оказались. Как бы не выскочил оттуда кто. Пошли к этому магазину, надеюсь, черный ход у него открытый. Не дошли. Сбоку раздался звон стекла, и нам под ноги из квартиры с первого этажа, высадив окно, выпрыгнула тварь. Вытянутый вперед, как у гориллы челюсти, да он и похож был на гориллу, такое же мощное тело и длинные лапы, только темно-серого цвета кожи и колени выгибались в обратную сторону. Прыгучий. Мельком успел его рассмотреть, пока он, выпрыгнув из окна, припал к асфальту и сразу кинулся к нам. Шельма, взвизгнув, исчезла. Только и успел подумать, отскакивая в сторону. Опять призрак, наводя на монстра кошмар, но он, падла, очень быстро. Буквально материализовавшись передо мной, отбил ствол в сторону да с такой силой, что меня развернуло к нему плечом, и тут же бок взорвался адской болью. Она была столь резкая и сильная, что я заорал во всю мощь своих легких. Эта тварь вогнала свои когти мне под ребра, и теперь, казалось, наслаждается моими мучениями, не спеша подтягивая к себе и открывая пасть, демонстрируя впечатляющие иглообразные зубы, которые уже готовы вонзить в мое тело. Как я умудрился достать пистолет, не знаю. Ничего уже практически не соображая от боли, буквально вбил его ему в пасть и сразу же открыл огонь. Мельком заметил, как буквально из ниоткуда, как и исчезла, появилась шельма. Волшебница хренова, то исчезает, то появляется. Была моя последняя мысль. В сознание приходил тяжело. Голова ватная, зрение никак не могло настроиться. Только муть перед глазами. Тело не чувствую, но сушняк бешеный. Казалось, даже язык по небу скребет, так высох. И все не мог разобраться, на каком свете я нахожусь, пока не вспомнилось, отчего сознание потерял. Но почему тогда вокруг тишина и где? Вдруг в губы ткнулось что-то холодное и полилась живительная влага, которую я не успевал глотать. Она буквально испарялась внутри. Чуть полежав, опять попробовал осмотреться. И на этот раз удачно. Перед глазами все еще плыло, но уже стали различимы окружающие предметы. Картина пока еще непонятная на потолке комнаты, в которой я и находился. С трудом повернул голову на бок, уткнулся взглядом в шельму, которая сидела в кресле рядом с кроватью, и смотрела на меня. «Ты как, очнулся? Или опять сейчас отключишься?» Наклонилась она ко мне. Хотел сказать, что очнулся, но закашлялся. Вот теперь я и почувствовал свое тело, которое взорвалось сумасшедшей болью. В очередной раз очнулся в сумерках. Тело опять не чувствовалось, зато зрение работало нормально, что позволило оглядеться. Лежал в комнате на двуспальной кровати. На небесно-голубом потолке был нарисован большой полураскрывшийся цветок. Напротив кровати во всю стену стоял шкаф-купе с телевизором посередине. По левую руку окно с почти полностью задернутой портьерой. Рядом с кроватью стоит тумбочка. С правой стороны на стене висит большое зеркало. Перед ним стоит длинный, но узкий столик, заставленный кремами в баночках и тюбиках, флаконами с духами, расческами и еще чем-то, понятным одним только женщинам принадлежностями. Рядом с кроватью стоит кресло, в котором сейчас никого нет, и тумбочка, на которой стоит вода, и лежит коробка с красным крестом, аптечка. За тумбочкой, к которой я, стараясь не делать резких движений, потянулся, находилась дверь в другую комнату. Уже практически дотянулся до бутылки с водой, как зашла шельма. «Не шевелись, а то опять сознание потеряешь». Уложила меня обратно и напоила. «Пить все время хочется, жажда дикая». «Где мы?» Сумел все-таки задать вопрос. «В квартире. В том доме, где на нас морфы напали. Еле затащила тебя бугая сюда». Но меня другое в ее словах напрягло. «Морфы? Их двое было. Лежи спокойно, сейчас все расскажу». Напоила меня в этот раз живчиком, принялась рассказывать. Как-то тварь из окна выпрыгнула, я от испуга смогла как-то переместиться назад, практически в соседний двор. «Это же дар, о котором ты рассказывал». На что я только утвердительно моргнул глазами. «Призрак 3. Только бы не закончила, как и они», — мельком подумалось. И еще немного обидно стало. «Все могут исчезать, кроме меня». Страшно было. Пожаловалась она мне неожиданно. Не ожидал от нее. «Так вот, переместилась я туда». А там навстречу мне еще одна такая же тварь выскакивает. Я от испуга обратно к тебе переместилась. А тут ты в обнимку с той стоишь, пистолет ей в рот засунул, стреляешь. Замолчала, Видать, вспомнился этот момент. Вон ее как передернуло. Я как увидела, как ты падаешь вместе с ней, а сзади еще и рычание доносится. Так с испугу больше, наверное, но разозлилась сильно. Обернулась и вторую тварь расстреляла. Весь рожок в нее всадила. Она упала, но все равно сильно дергается. Я второй по ней тоже расстреляла. Только тогда она успокоилась. К тебе? Блин, не люблю женские слезы. А Шельма сейчас всерьез в истерику скатывается, и успокоить ее не могу. Боюсь пошевелиться. Если вырублюсь, ее еще сильнее накрыть может. Шельма, позвал ее тихо. Успокойся, нормально все. Живые же остались, а остальное все мелочи. Мелочи. Как я из тебя когти ее вытаскивала и думала, живой ты или нет, а когда застонала от боли, то как тебя сюда на третий этаж затаскивала и боялась, что ты помрешь в любую секунду. Ты молодец, все правильно сделала. Ты так громко стонал, когда тебя сюда поднимала, а я все боялась, что новые твари набегут на шум, что мы там устроили. Так надо было спек вколоть сначала. Он тут и противошоковый тоже. Я забыла о нем. Потом уже в квартире только вспомнила. Тут же и аптечку нашла. А квартиру как нашла? Да на каждом этаже тебя на пол положу и все двери проверяю, пока на третьем открытую не нашла. «Сходили за вещичками» называется. Прошептал себе под нос. «Вещи, кстати, тут есть. Я себе нашла. В шкафу их много и выбор неплохой. И на тебя там тоже найдется, я прикидывала». «Это хорошо. Осталось только на ноги встать и убраться отсюда». «Теперь уже встанешь, а то вчера тебя трясло не слабо, несмотря на то, что спек колола и живчиком поила постоянно». «Вчера?» «Ну да, все вчера произошло. Ты сутки практически без сознания пролежал, иногда глаза открывал и опять отрубался». «Весело. Вот это попал так попал. Надеюсь, для полного...» Мысленно себе подзатыльник отвесил, чтобы не накликать еще и перезагрузки на свою голову. «Что с оружием моим, вещами?» «Рюкзак и автомат в соседней комнате на столе лежат, а пистолет я из пасти не смогла вытащить. Он его намертво заживал». «Ничего, главное, автомат цел. Как ты вообще умудрилась все сюда затащить?» «Сумела», – пожала плечами. «Нужно на ноги быстрее вставать, пока те упыри окончательно не протухли. И вот интересно, испортятся у них спараны или и из таких можно будет вырезать? Скорее себе, чем Шельме пробормотал». «А я достала у них все. Сегодня утром спускалась и твоим топором споровый мешок у них вскрыла. Ножом не получилось. Там у них такой панцирь уже нарос». Вот тут я уже действительно удивился. После всего, что пережила, нашла силы и пошла еще и бошки им вскрывать. От моего взгляда она даже покраснела. Но я действительно сейчас ею искренне восхищался. Настоящая русская женщина. Столетие промчалось и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Наум Каржавин, вариации из Некрасова, 1960. У меня просто нет слов, Шельма. Сейчас я простил ее все ее заскоки прошлые. Мало того, что жизнь мне спасла, так и дальше не терялась, когда одна осталась. Еще 4 дня мне понадобилось, чтобы начать передвигаться по квартире уверенно, а не как на второй, вернее, третий день в туалет шел по стеночке, и Шельма еще поддерживала. Заодно и ругала вовсю. Но не мог я позволить, чтоб она за мной выносила. Сейчас уже передвигаюсь уверенно, но все еще больно в боку. Все-таки не слабо меня та тварь порвала. Еще на пару дней думаем тут задержаться и пойдем дальше. С вещами нам действительно повезло. Хозяева, видать, любили активный отдых на природе, было из чего выбрать. И если ширме практически все вещи как раз по размеру были, то мне немного свободно в них было. Покрупнее и повыше меня не намного парнишка был. Но главное, они маленькие, а так нормально все сидит. Только с обувью у нас проблемы. У него поболее моей лапа. У меня 45-й, а у него 46-й, 7-й, это точно, так как моя немалая нога в его обуви болтается. Шельме тоже обувь хозяйки не подошла, но у нее пока и старые кроссовки неплохие. Но все равно придется по пути еще куда заглянуть. Шельма пыталась расспросить, как даром пользоваться. Но я запретил ей даже пытаться. Помнил, как Саня с деревом поцеловался. Не дай боги, у нее получится, что и тоже со стеной встретится. То хоть одна целая из нас, а так две калеки будет. Нифиг. Объяснил это ей и вроде как прониклась. Ну что, выдвигаемся? Прощай, квартира со всеми удобствами. Все, что нужно, мы тут нашли. И ночлег хороший, и с водой проблем не было. В ванной под потолком бак на 300 литров подвешен был. И вещами неплохими нас тут снабдили. Пошли помаленьку. Пошли на выход, предварительно в окна осмотрев округу. Со стороны дороги движение было, но далеко в стороне. А во дворе тишина. Спустя столько дней, а никто так и не суется сюда. Не слабо их эти твари пугают, даже мертвые. Шельма еще в первые дни заметила, что они этих морфов даже мертвых боятся. Если и забредают сюда, сразу обратно текают, некоторые даже бегом. Со смехом рассказывала, как несколько шустрых драпали, как только обнаруживали, кто тут прилег отдохнуть. Выбравшись во двор и задержав дыхание, по дуге быстро обежали тела, которые уже прилично воняли. Но не только из-за этого. На телах было просто прорва мух. Тела под ними не разглядишь. Таким толстым шевелящимся слоем они их покрыли. Не хотелось бы, чтобы они все взлетели и по нам ползали. Подбежали к черному ходу магазина, подергал дверь, открыто. Как я и надеялся, все признаки указывали на то, что кластер днем перезагрузился. В домах очень мало людей осталось. А раз так, то люди на работе были и через эту дверь часто покурить выскакивали, как и в наших магазинах это было. Не мы тут первые. Магазин не маленький был, но сейчас, что не вывезено, все разгромлено. А раньше тут электроникой торговали. Телевизоры, компьютеры, холодильники со стиральными машинками и сейчас стоят. Все то, что нам пока не нужно. Не задерживаясь, двинулись к выходу. Пора нам из города выбираться. И так тут задержались. Приглядываясь к магазинам, которые по этой улице часто попадались, и обходя простых пустышей, которые нам иногда встречались, направились к выходу из города. Зайдем. На другой стороне через дорогу вывеска привлекла. Джинсовый рай. И хоть витрина разбита, но один манекен каким-то чудом остался стоять, полностью одетый в джинсовый костюм и кроссовки, продолжая рекламировать товар. Может, там и еще что сохранилось? А с ними что делать будем? Кивнул на пустышей, которые стояли по сторонам в отдалении. Если напрямки в магазин ломанутся, то могут заметить, а обходить, чтоб потом возвращаться. Совсем нет желания в городе задерживаться, да и машину еще нужно подыскать. Пока же, если и попадались нам подходящие, так или запертые, или завести не смогли без ключа, ни взломщики ни разу. А возле стоянок, что нам попадались, много разных крутится, не подступишься. Так их всего с десяток. И запнулась от моего шокированного взгляда. Для нее уже десяток пустышей Это такая малость. Растет не по дням, а по часам, девчонка. Вроде недавно кусты удобряла, а тут на тебе. Не вопрос, я магазин проверю, а ты их валишь, как приблизятся. А почему я? Так это же для тебя их всего десяток. А как по-другому? Я более внимательно осмотрелся по сторонам. Но, как назло, именно здесь чистое пространство дороги. Ни машин, ни остановок нет, чтоб укрыться за ними. А до ближайших пустышей 30 метров. Остальные подальше стоят. Даже за деревьями толком не спрячешься. Все равно попалят. Есть идея. Губы сами в улыбке расползлись. Вспомним детство. Пошли. При чем тут детство? Ты что задумал? Увидишь. Пошли. Зашли в ближайший подъезд и принялись искать открытую квартиру, что не заняло много времени. Ищи катушку с крепкими нитками. Сам пошел на кухню искать пустые бутылки или любую другую стеклянную тару. Вспомнил, как мы в детстве в раму у окна втыкали булавку или другую какую пластинку. Главное, чтоб пружинило, привязывали нитку и со стороны звенели в чужие окна. Прикол у нас у малых такой был, пока не поймали. Вот и сейчас хочу так пошуметь по сторонам, только позвонче. Пусть пустыши во дворе оттянутся, а мы в это время дорогу пересечем и в магазине укроемся. Все у нас прекрасно получилось. Подвесили бутылки в соседних дворах по сторонам от нас и подергали за нитки. Зазвенело прилично, я даже испугался, что мы кого пострашнее пустышей приманим сюда. Но на данный момент они с дороги убрались. Все во дворы кинулись с приличной скоростью. Дождавшись, когда последние скроются из вида, мы шустро переместились в магазин, заскочив в него через витрину и сразу укрылись по углам. За улицей наблюдай, а я проверю, что там дальше. В магазине оказался не один торговый зал. Через арку прохода виднелась другая комната, уходящая вглубь дома. И если та, в которую мы зашли, была просто разгромлена, такое ощущение, что сюда на машине въехали, то соседняя зала была вроде как целая и не разграбленная. Целые ряды стоек с вещами, возле стен полки с ними же и стоящими сверху манекенами. Подошел к проему, никого не видно и не слышно. Пригнулся пониже, тоже ничьих ног не обнаружил. Зато, когда прошел чуть вперед, увидел еще один проход в очередной зал. Не опуская автомата, зашел в него, осмотрелся. То, что мне и нужно. Если в предыдущих залах в основном верхняя одежда представлена, штаны и куртки, то тут центр был пуст. Зато с одной стороны вдоль стены на полках стояло множество разной обуви, а вдоль других на вешалках и манекенах висели рубашки и футболки. По углам стояли две примерочные кабины и сбоку между полок очередной проход, теперь уже с закрытой дверью. Подошел к ней и потянул за ручку. Не заперта, но и на то, что приоткрыл дверь, никто не прореагировал с той стороны. Блин, хреново без радара. Вообще б никаких проблем не было. Но не решался использовать его. Боялся, что в момент дезориентации может кто-нибудь за задницу прихватить. А бок и так еще до конца не зажил. Болит все еще. И вскоре придется опять спек колоть. Но пока терпимо. Будем терпеть. Его и так уже немного осталось. А такими темпами я его быстро прикончу. Заглянул за дверь. Короткий коридор, но с одной стороны почти под потолок заставлен какими-то коробками, что для прохода остается совсем узкая полоска. «Туда мы не пойдем», – прошептал себе под нос. Закрыл дверь и подпер ее передвижным зеркалом на колесиках, а сам вернулся к обуви. «А то в разбитых сапогах меня уже достало ходить». 1000 раз уже пожалел, что вещи все прикопал. Если б броник был на мне, может, и обошлось бы без ран с тем лотерейщиком. А может, уже и не лотрещик, раз костяной броней покрываться начал? Так и не спросил Шельмы, что она из них извлекла. Нужно будет поинтересоваться. Может, это уже горошники были? Подобрал себе кроссовки по размеру, вернулся к Шельме и сразу же впал в ступор. Она, видите ли, штаны примеряет. А кто за улицей следить будет? Ты совсем охудела, Шельма. А если кто заявится, пока ты тут задницы крутишь? Ты чего? Я же смотрю за входом постоянно. Смотрит на меня удивленно. Ты лучше глянь, какие джинсы. Почти такие же, какие у меня были. Покрутилась передо мной, позволяя оценить приятный глазу вид. Вот хрен ее поймешь. То вроде кажется вполне серьезной, вменяемой, и тут же как выдаст, что хочется пришибить, чтоб больше не мучиться. Всего на 3 года меня младше, 22 года, и несмотря на высшее образование, все еще сквозняком в голову ей периодически задувает. Ладно, не будем. Главное, чтоб в критической ситуации не терялась. А сейчас я ничего не могу изменить. Ты обувь будешь менять? Там есть выбор. Буду. И умчалась в другую комнату. Осмотревшись и не обнаружив ничего нам угрожающего, только бегуны со дворов выскочили, куда-то побежали. Постоял, послушал, но вроде тихо. Пусть бегут, абы не к нам. Вернулся к Шельме, чтоб она не ушла куда не надо, и предупредить, чтоб не задерживалась сильно. А то там до вечера будет все перемерять. Я смотрю, ей нравится в тряпках копаться. Обнаружил сложенные аккуратной стопкой вещи. И когда успела отобрать, я вроде недолго отсутствовал. Ты долго? Сейчас. Стоит перед отодвинутым в центр комнаты зеркалом. Смотрит, как на ней новые джинсы с новыми же кроссовками сидят. Осталось только головой покачать, но сам виноват, не предупредил, чтоб не совалась к той двери. Оставил ее вещи себе подбирать, только уже предупредив, чтобы за дверь не совалась. Пошел за округой наблюдать.